Факультеты средневекового университета. Факультеты, второй составной элемент структуры университета, отличались более низким уровнем организации, чем землячество. Факультеты соответствовали тем областям знаний, преподавание по которым вели их профессора, которые специализировались на отдельных разделах конкретной области знаний. Деление на факультеты соответствовало рекомендациям Аристотеля, которым университеты следовали вплоть до XIX века. Главным признаком, так сказать, полноты университета считалось наличие четырех основных факультетов – теологии, самый значимый факультет, права, медицины, прикладных искусств. Позднее, в эпоху Реформации, за ним закрепилось название философского факультета. Современная западная система ученых степеней, магистр искусств и доктор философии, MA и PhD, отражает эту древнюю традицию. Прикладные искусства считались наименее важными. В большинстве университетов студентам необходимо было закончить факультет прикладных искусств, прежде чем получить возможность поступления на другие факультеты. Обучение на факультете прикладных искусств предполагало изучение семи различных дисциплин, разделенных на ступени. Первая ступень – тривиум, грамматика, риторика и диалектика, иными словами, логика. Вторая ступень – квадривиум, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Современные естественные и гуманитарные факультеты выросли из тех давних факультетов свободных искусств, а факультеты теологии, права и медицины дожили вплоть до сегодняшнего дня. Изначально факультеты создавались спонтанно. Профессора, представлявшие конкретную область знаний, образовывали свои обособленные группы, чтобы регулировать все аспекты университетского образования, относящегося к их специфической области знаний. Только во второй половине XVIII века факультеты приняли более устойчивую институциональную форму, обзавелись своими уставами, предписаниями и печатями. Постепенно они завоевывали власть и влияние. Факультетская система была характерна для Франции и Германии, а вот в Италии термин «факультет» практически не использовался. Профессора объединялись в организации, которые хотя и назывались университет, но часто состояли из одного факультета. Как известно, множество таких вузов существует и в наши дни. Будучи практически независимыми республиками, университеты, состоявшие из землячеств, факультетов и колледжей, о них далее, обладали широкими полномочиями самоуправления и избирали большинство своих должностных лиц. Руководящие должности занимались только на короткий срок, возможно, для того, чтобы исключить излишнюю концентрацию власти в руках отдельной группы или конкретного человека. Правда, это создавало определенные проблемы, связанные с частой сменой лидеров. Например, до 1266 года ректор Парижского университета избирался только на период от 1 до 1,5 месяцев. Трехмесячный срок считался уже исключительно долгим. Позднее этот период был продлен до 1 или 2 лет. Должностные лица не имели реальной власти и только исполняли волю своих избирателей, а главной обязанностью ректора было парадно шествовать во главе различных церемоний. В ранние годы становления университетов ректором избирался студент из наиболее состоятельных учащихся, поскольку эта должность была сопряжена со значительными расходами. Кандидат не мог быть членом какого-либо религиозного ордена и, как правило, не должен был состоять в браке. Поэтому часто в кресло ректора попадали юнцы не старше 25 лет. Тем не менее, ректор университета считался персоной высокого ранга и мог рассчитывать на уважение, соответствующее этому статусу. Например, на одной из официальных церемоний в Испании король Фердинанд пригласил ректора университета Алькала занять место между собой и кардиналом Хименесом. Неудивительно, что официальная церемония вступления ректора в должность представляла собой один из самых величественных ритуалов Средневековья. Несмотря на это, реальная власть ректоров была ограничена. Прокураторы, секретари университета и землячество обладали куда большим влиянием, чем ректор. Еще более широкой властью были наделены канцлеры, от латинского «канцеляриус» – «привратник», «начальник канцелярии». Их назначал епископ, и канцлеры не всегда находили общий язык с другими преподавателями университета. Распространенным среди них выражением поэтому было такое: «Нашим врагом является наш владыка». Канцлеры предоставляли и отзывали разрешение на преподавание, утверждали документы университета, отлучали студентов от церкви и могли посадить их в тюрьму. Однако со временем канцлеры потеряли свою власть, тогда как влияние ректоров увеличилось. В конфликтах между церковной властью и университетами папство часто оказывалось на стороне преподавателей, а не назначенных им канцлеров. Постепенно большинство университетов стали совершенно независимыми организациями, в которых канцлеры выполняли чисто символические функции, дань церковному происхождению университетов. Именно так до сих пор обстоят дела в Великобритании. Совокупность землячеств и факультетов и являлась университетом. В Парижском университете было 7 таких структурных единиц, 3 факультета и 4 землячества. В Болонском университете землячества были организованы в 2 группы: ультрамонтанос, буквально по ту сторону альпийских гор, иностранцы, 18 землячеств, и читрамонтанос, по эту сторону альпийских гор, итальянцы, 17 землячеств. Студенты из Болоньи не имели землячества, поскольку считалось, что они не нуждаются в защите. В этом городе профессора были объединены в собственную корпорацию, которая называлась Collegium Doctorum и была полностью обособлена от студенческих корпораций. В городе действовало 2 университета, которые в других местах называли бы факультетами, права, а также прикладных искусств и медицины. Ученые степени присуждались коллегией, ученым советом, состоящей из профессоров. Одна ученая степень называлась «licentia docendi», буквально «разрешение преподавать», в теории во всем христианском мире, а другая, более высокая, докторская степень «ius ubique docendi», присуждение ученых степеней налагало на профессоров коллективную ответственность. Университеты быстро распространялись по всей Европе. Болонский университет получил свой устав в 1158 году и считается старейшим университетом в мире. В 1180 году был основан Парижский университет, а следом открылись университеты в Оксфорде, 1188 год, Кембриджи, 1209, Паленсии, 1212, Ареца, 1215, Падуе, 1222, Неаполе, 1224 год. К концу XIII века в Европе существовало уже около 20 университетов. В XIV веке было основано еще 25, в том числе в 1347 году начал работать первый немецкий университет в Праге. Прага в то время являлась частью Германской империи. В XVI веке под влиянием реформации и контрреформации появилось множество новых университетов, университеты иезуитов. Постепенно университеты превратились в нечто большее, чем просто средство воспитания людей в духе послушания. В 1218 году был основан университет Саламанки, самый древний университет Испании, который вместе с Болонским, Оксфордским университетами и Сорбонной входит в четверку старейших университетов Европы. В нем учились Христофор Колумб, Эрнан Кортес и Игнатий де Лойола. В 15 веке университет Саламанки добился больших успехов в области морской навигации, что позволило Колумбу совершить свое историческое путешествие, завершившееся открытием Америки. В этом же университете учение Коперника преподавалось даже в то время, когда Галилей находился в тюрьме. Постепенно сформировались две модели организации университета. Болонский университет можно было назвать студенческим. В нем студенты фактически подписывали с профессорами контракты на чтение лекций. Парижский университет считался профессорским, так как доминирующей силой в нем были преподаватели. Болонский и Парижский университеты часто рассматриваются как два архетипа средневековых университетов. В дополнение к землячествам и факультетам, в XII веке в Парижском университете появился третий организационный элемент – университетский колледж, колледж Сорбонна, 1257 год, который первоначально имел латинское название Domus Scholarium. Затем появились и другие университетские колледжи: Харкорт, 1280 год, Мертон колледж, 1263 год, Балиол, 1261, и университетский колледж, 1280 год, в Оксфорде, а также Питерхаус, 1284 год, в Кембридже. В 1300 году насчитывалось 19 университетских колледжей в Париже, 6 в Оксфорде и 1 в Кембридже. В течение XIV века их количество быстро росло. Редкий средневековый университет не имел колледжей. Сначала колледжи представляли собой общежития для бедных студентов. В XIV и XV веках колледжи превратились в привилегированные учреждения, где студенты не только жили, но и учились. Так формировалась студенческая элита. Благодаря щедрым пожертвованиям колледжи имели своих преподавателей, собственные библиотеки и использовали передовые методы обучения. Колледжи превратились в подлинные центры интеллектуальной жизни, гораздо более динамичные, чем в остальной части университета. Они в определенной степени соперничали с факультетами, роль которых все более сводилась к присуждению ученых степеней. Значение колледжей со временем стало менее заметным, но эта система по-прежнему преобладает в Оксфордском, Кембриджском и Даремском университетах. Профессорами новых университетов становились обладатели докторских степеней от уже существующих университетов, которые воспроизводили на новом месте модель этих архетипов, прежде всего модель Парижского университета. Рассредоточение научных кадров усиливалось почти кочевым образом жизни, который вели ученые и студенты того времени. Легкости перехода из университета в университет способствовал латинский язык, повсеместно использовавшийся в преподавании, да и сам вольный университетский дух. Течение, которое оказалось сильнее национального соперничества, объединило все университеты Европы в своеобразную федерацию, чему способствовал и тот факт, что большинство университетов были детьми Парижского университета. Резюмируя, можно сказать, что средневековые университеты были крепкими организациями как сами по себе, так и благодаря покровительству церковных и светских властей. Они являлись государствами в государстве и имели множество привилегий, в том числе собственные законы и юрисдикцию, и этим сильно напоминали монастыри. Благодаря использованию латыни в качестве lingua franca они образовали неофициальный союз. Коллегиальность была сильнее, чем конкуренция, и этот дух сохранился до сих пор. Из-за своей академической свободы и независимости взглядов преподаватели часто оказывались не в ладах с официальным учением церкви, но это не помешало университетам вести исследования в области естественных и гуманитарных наук. Однако основной целью средневекового университета было не стремление к новым знаниям, а защита мудрости прошлого и обучение повиновению догматам церкви. Тут можно вспомнить постулаты марксизма, согласно которым школы и высшие учебные заведения созданы с целью обучения людей, нужных для поддержки доминирования правящего класса. Университеты были демократическими организациями с выборными должностными лицами, кроме канцлеров. Они имели большое влияние, принимали участие в политической жизни. Университетские профессора были как доверенными лицами, так и критиками членов королевской семьи, направляя их тем самым на путь совершенства, и занимались образованием будущих иерархов церкви и монархов. Вместе с тем, они оказались не готовы к завоеванию высот науки, поскольку были рождены в эпоху, когда единственный вопрос заключался в том, как сохранить накопленный запас традиционных убеждений, и, добавим, из-за необходимости поддерживать дисциплину в церкви и политическую стабильность в периоды бурных исторических событий. Они комментировали и дискутировали, но ничего не изобретали. Они растратили свои силы на обсуждение нюансов, тонких различий и препирания, но они заложили основу для великих урожаев науки XVI и последующих веков. Французский историк-медиевист Жак Легоф справедливо писал: «Необходимо отметить, что в средние века ничто не могло стать предметом осознанных размышлений вне религии. Средневековый менталитет не способен был выражаться иначе, чем через обращение к религии». Так продолжалось вплоть до конца XVI века. Гильдии ремесленников относили орудия своей профессии к атрибутам святого праведника, включенным в житийную легенду. В средние века технический прогресс воспринимался как чудо, поскольку господство над природой не могло возникнуть иначе, как по Божьей милости.